Он же сказал не терять его грудную клетку, вздыхаю, а я ее, ну скажем так, где-то прококал. Я просрал безымянного, теперь у нас только его шар, и шар Соломона. Я вообще, посмотрю, любитель покатать могучие шарики. Но Соломона мы и подавно отложили, просто банально хотим отдохнуть хоть месяцок, тем более без барона не воскресим, а вот безымянного бы добить. Мы вернулись на поле битвы. Мда, а что было поляной? Превратилась в отдельные разорванные острова, на которые даже не попадешь, настолько расщелины огромные. А если он провалился вглубь, заглянул Всеволод вниз, ну Вась, ну ё-моё, ой, ну извините, что старалась спасти внука, язвительно поклонилась Василиса, давайте лучше думать, где его искать, и что с копьем делать, кивает на оружие. Копье как стояло тут, так и стоит, и выглядит оно, признаюсь, крайне пафосно, выполненное будто из костей и пепла, рукоять у него состоит из расплавленных позвонков, а клинок из черного стекла, не то глефа, не то посох, не то копье. Хочу-хочу, дайте, но потом, все равно лишь я один достойный, где, черт возьми, безымянный, он нам должен. Сама мысль о долге меня выворачивает, мда-а, чешу затылок, ну дела, его могли вполне стащить и обглодать, кости-то остались, но найти их. Хотя погоди, а почему мы должны искать? Эй, ты, жирный, я возвращаюсь домой, без проблем слышу мысли двуглавой и ловлю ее в мешке с картошкой. Слушаю, а великая рогатая крыса, закивал он, во-первых, тебе бы на диету, во-вторых, а ну за мной. Мы вернулись на поле битвы, и я обвел его рукой. Невероятно, ахнул грызун, вы и впрямь поистине могучи-могучи. Как и говорило пророчество, способный разломать саму твердь лишь взглядом. Это не я, а где-то здесь потеряна грудная клетка. Возможно, ее стащили. Я же ваш господин, тогда слушайте первый официальный приказ, найти эту грудь. А еще видите копье, подкопайте его, чтобы вниз упало, и для меня проведите ход. Вы очень хотите мне помогать, служить мне, радость для вас, не так ли? Его глазки засверкали и начали пучиться от счастья. Бэ, без вас нет нашей жизни. Мы все сделаем. Все. Я улыбаюсь. Волна удовольствия прокатывается по моему телу. Прилив дофамина от дьявольского начала на факт манипуляции. Прилив дофамина от гнева на факт доминации. Господи, какой кошмар. И ведь день только начинался. Кар, хозяин, кар. Слышу ворона над головой. Хозяин, кар. Ха, задираю голову. Тут есть говорящая птица. Повторять. Тай говорить. Кар. Кружила она сверху, троица пришла, дары принесла, кар, звать хозяина, кар, троица незадачливых алхимиков, готовых на все, лишь бы получить утерянные знания, хм, разве это не выглядит как идеальный момент для сделки? Да, думаю, пора, если раньше я лишь планировал, то сейчас я, у меня, как бы вам сказать, во мне растет стойкое желание подмять под себя все. Баал, подошел я к коту, научи меня магии контрактов, во имя мое. Глава 4. Какое-то время назад, это случилось обычным днем, выходной, решив провести его в городе, Анна предложила Михаэлю погулять по парку и зайти в его любимую бургерную, на что ребенок только обрадовался. А радость ребенка, счастье для матери, особенно для такой, как Аня. Прогулявшись, они покормили уточек, Михаэль нашел крутецкую палку, прямо как меч, и взявшись за руки, мать и сын уже шли вкусно и вредно кушать. Иногда можно. Тем более Михаэлю, он вообще деревья ест. Но эта бургерная была в центре города, и как всегда, в центре полно магазинов. И проходя мимо одного из них, Анна замечает, что Михаэль не отрывается от витрины с техникой. Она в этом не разбирается, но недавно вроде выпустили какую-то консоль. На Новый год ее всем дарили. Вот на нее Миша и смотрел. Он даже замедлился, а его большие глазки не отрывались от мечты любого мальчишки. «Что, сынок, хочешь?» – спросила она. «Угу, у Максима играл в такую, мне понравилось. Очень. Ну, хочешь, купим? На день рождения». «Нет, на день рождения не надо, не покупайте. Она дорогая», – пробубнил он и, вздохнув, отвернулся и потянул мать дальше. У Анны разрывалось сердце. «Конечно, они живут не бедно, на все хватает. С каждым годом все лучше и лучше. Но они все еще не так богаты, чтобы позволять Мишеньке все». И смотря как огонек в его глазах гаснет, понимая, что приставку он не получит, Анне становилось очень и очень грустно. Она хочет подарить сыну весь мир, но пока не получится. «Сынок, а может, не расстраивайся», — тихо сказал он, — «я сам куплю». Снова в маске, снова с Виндиго. но теперь со мной идет Итай. Нафань раздвигает кроны деревьев, и мы, хозяева этого леса, медленно выходим из-за листвы, представая перед троицей мужчин. А хозяин леса поклонился тот самый, что был в прошлый раз. Мы пришли, как вы и сказали. Его друзья замерли. Дебилы БЛ, давайте, шикнул он. А, ой, остальные тоже поклонились. Мне, кланяются, хе-хе, прикольно. Мы принесли вам дары, а хозяин, они положили мешок. Мы мужики простые, небогатые, но все, что было, мы вручаем вам. Мешок разворачивается, и мы все с интересом смотрим на содержимое. Какая-то хрустальная ваза, пожранная молью шуба, кольцо в наследство от бабки и рулька неизвестного происхождения. Вот и все их подношения. Мде, рулька, ягуа и начал облизываться. Тай, не пали контору, мы пафосные, зашипел я. Он снова нахмурился и встал в позу. Во, так лучше. Мужики внимательно глядели и ждали реакции. А какая тут реакция? Дайте уже моли доесть. На кой мне эта шуба в дырку? Впрочем, важен был сам факт. Они готовы на сотрудничество. Условия простые. Книгу начну возвращать по страницам. Будете слушаться, получите больше, может даже все. Говорите, что хотите в первую очередь. Мой голос был пафосен и могуч, насколько это возможно для первоклашки. Нам бы псилоцибиновые рецепты и чистейшие синие кристаллы. Мы их варили. Они очень хорошо продаются. Это всего-то 7 рецептиков. Хаем, задумался я, глядя в их глаза, значит, получите их последними. Что ао? Муихихихе. Вот вы у меня где все. На кой им слушаться, если у них будет все, что надо? Проще подкармливать их надеждами, манипулируя на честное сотрудничество. Вы будете работать на меня. Мне нужны ваши руки и знания людского мира, ибо я хочу заключить с ним союз. Да, союз, собирал я на ходу. Сыпитесь, хозяин, шепчет Тай. Ну мяукай по духу, зашипел я, КХМ. Да, сотрудничество с людьми вы должны радоваться, ибо вы первые, кто удостоится, активирую шепот. Они подозрительно переглянулись. Ай, блин, все же шепот не панацея. Если сомнения цели изначально высокие, то и простого все круто, слушайся меня, чмо, недостаточно. Однако заслуги прошлого все же сыграли роль, меня они боятся, а значит карапельку, но шепот сработал. Мужики вытянули губы и закивали. Нафаня наклоняется, позволяя сравняться мне с жертвами, и я протягиваю руку. Рой, технику, есть. Задание в обмен на страницу, слова наливаются силой, а рука начинает гореть изнутри. За каждое десятое, буду возвращать ту, что вам нужнее. Вы же, не говорите ни обо мне, не раскрываете правды об этом лесе. Наш контракт, тайна, и мои задания для вас при. Грудь стянула, а рука затрещала изнутри, будто плоть обращается в камень и рассыпается прямо под кожей. Все, лимит, мало селенок для кучи пунктов. Но впрочем, хватит и так, ведь теперь моя рука дрожит от гудящей внутри энергии, а душа раскрыта для подписания контракта. Их взгляд устремился на мою подрагивающую, заметно гудящую руку. «Мы согласны», — сказал Леша, и он же первый пожимает мне руку. Я захлебываюсь в потоке новых ощущений. Под моей кожей, прямо от руки к голове, будто потекли письмена, протяжные линии новой энергии. И осев где-то глубоко, все резко закончилось, позволяя выдохнуть. Пользователь, нахожу нужным сообщить. Во время заключения контракта, я обнаружил связь с иным пространством. Это не ад, совершенно иная структура. Хочешь сказать, что за исполнением контрактов кто-то следит? Сущность? Не могу сказать. Но это совершенно точно отдельный план реальности. А мы можем заглянуть глубже? Ну так глазком. Необходимо больше данных. Я посмотрел на руку. Сжал кулак, прислушиваясь к ощущениям. Невероятная сила, поистине невероятная. Отпечатать слова и смысл в ткани реальности, открывая связь с чем-то иным, это точно не демоны придумали, это нечто большее. И ведь про это никто не предупреждал. Я ни в интернете, ни от Барала это не слышал. Но если так подумать реально, почему вообще пункты надо строго соблюдать? Как тупая магия за этим следит? За порядком? Но что если порядок – существо, и контракт обращается к нему и его миру? Я задрал голову и глянул на небо. Ничего, естественно. Никто не смотрит, никаких разломов. Отлично. Я желаю обрести людские богатства, киваю я, что из той книги пользуется у людишек спросом. Да как бы это, ну как и всегда, пожали они плечами, да наркота, чё, что, наркотики, а осуждаю. Не хочу я в тюрьму, меня в детстве Тихонов вонючий зашугал, Я теперь ее боюсь, у меня травма. Никаких наркотиков, это вредно. Плюс папа наругает. А что-то в рамках закона, спрашиваю. Ну, почесали они головы, для мозгов натропы. Афродизиаки. Я вот в городе был, ух, ну какие девки голодные. А тюфики там ай, Леша что-то быстро ко мне привык и махнул рукой. Не совсем понимаю, о чем он, но полагаю, что-то для любви. Бабушка тоже такое говорила. Да и из диалога мамы и Анастасии помню, не те нынче мужики. И если есть средства, чтобы сделать их теми, хм, без привыкания, но без него никак. Завязано на людском животном, влечении и любви. Спрос лишь растет, да это же куда лучше наркотиков. Для потенциала давайте, киваю, штук 30, на пробу. Хорошо, рецепт нужен, он поймал мой взгляд и слегка опомнился, ну вернее вы простите, хозяин, но мы ж тупые, мы ток кислоты и варили. На кой нам потенция, вы нас видели, я цыкаю, и впрямь, там заковыристые рецепты. Их не просто запомнить, особенно если ты деревенский алкаш. Но для карапуза с наномашинами проблем нет. Ну, значит, записывайте, вздыхаю. Я признаюсь, тот случай с Леонидом не первый. Просто он первый с дьявольским началом. До этого была игровая консоль и мамина боль, которую я слышал даже в дрогнувшем голосе. Мы живем хорошо. Папа станет военным, вообще отлично будет. Я не могу жаловаться. Но есть вещи, которые я бы хотел сверх нашей нормы, которые мама хотела бы мне подарить, а отец – нас обеспечить. Я хочу приставку, хочу телефон, хочу кучу крутых пистолетов. И слыша дрожащий мамин голос, что-то во мне надламывается. Я куплю эту гребанную приставку, просто из принципа, чтобы показать миру, что я могу. Пацаны, сел я за стол в столовке, пора делать деньги. Я так не могу, у мамы скоро день рождения, и не хочу я открытку вонючую дарить. Нам нужны бабки. Стукнул я по столу, и у меня есть идейка. Какая? Спросил Леня. Продавать наркотики. Ха, на самом деле это шутка. Не наркотики. Их я осуждаю. Но да, в целом, если все выйдет, я хочу все делегировать на друзей. На этом закончился день. На следующий я слетал к бабушке, получил 30 порций чудесного зелья. У мужиков было все оборудование, а собирать ингредиенты им по моему приказу никто не мешал. А еще я им не сказал, но если все пойдет хорошо, зачем им работать на себя, когда можно за проценты на меня. У меня 4 дня до Москвы. Я должен проверить все идеи и запустить получившиеся. Припрятав 30 розовых пробирочек на дно рюкзака, я отправился в школу и искал возможности для выхода на девочек. Нашел, одна попалась в младшем блоке. Ее мысли я услышал этажом ниже. Обо мне думала. Герцог, хех, удобно. Позови остальных, приказал я. И в очередной раз спрятавшись в туалете, мы все собрались. Я, 3 суккуба и инкуб, слушаем. Наш герцог, поклонись они. Гнев и дьявольское начало наслаждаются доминацией. По телу пробегает волна мурашек. Ух, так и до создания культа недалеко. Захочу ведь. Сплошной кайф. Жаль, что силы я с этого не получаю. Ни с контрактов, ни с поклонения. Хотя, казалось бы, дьявол, да. Но, увы, дьяволы не от этого сильны. У меня есть препарат для потенциал потенцуя потенций, да. По рецепту ученика самого отца. Отца, личность легендарная, они взяли пробирочки, аккуратно откупорили и понюхали, как тут же распахнули глаза от шока. Это что такое, из чего оно сделано? Чистейшие магические ингредиенты, сделанные нобелевскими лауреатами, настоящими профессионалами. Мдаем, киваю, это просто пушка. Уау, гормоны просто взбушевались. И хоть оно для мужиков, но даже у нас что-то зашерудил, да, настолько качественно. У суккуб засверкали глаза. Что вы хотите, герцог? Сможете реализовать? Для начала, бесплатно. Пусть пробуют. Соберем отзывы, подсадим и пустим сарафанку. Умно. Меньшего от вас и не ждали, господин. Вы как всегда умны. Кивают они. Хорошо, попробуем. Как раз тут богатые додики учатся. Девочки, эх, страдают. Ну ничего, с вами, эта школа-то окшататься начнет. Да кого там, рождаемость в гору полетит. Больше карапузов нашему королю карапу. И тут мы слышим громкий звук смыва. Мы медленно поворачиваемся на дверцу. Повисла комичная тишина, кою нарушала только бегущая вода. И как она затихла, послышался писклявый, очень знакомый голос. Простите, я снова никому не скажу. Да сколько можно срать, стучу по дверце. Ты каждый день там сидишь, да животик слабый, простите, пропищал ребенок. Ох, Кошмар, не школа, а филиал засранцев. Начинаем. Лопнул я в ладоши. У нас 4 дня. Бегом, бегом, ускоряемся. На следующее утро. В кабинете директрисы, как всегда, стабильно. Запах дорогого алкоголя. Немного подвыпившая одинокая женщина. И ворох проблем. Госпожа директор, беда. Ну хотя как посмотреть. Но мне кажется, беда. Давненько Кайзер не показывался. Вздохнула она, но не выдержал. Паразит. Полшколы подмял. Теперь добить нас хочет. Ну давай, что там? Это не Кайзер. Он вообще маленький для такого. Да не верю. 100% где-то замешан. А вот и нет. Такое, ну точно не он. Замотала она головой. Только за сегодня наша охрана отчиталась о КХМ. Молодая аристократочка, стажерка в школе, смутилась, да там такое, одни пошлости, все как с ума посходили, будто коты весной, не, иногда такое случается, молодость, старшие классы, даже в средних порой, но сегодня просто кошмар, вся школа на ушах стоит, и не только на них, нынче много что стоит, директриса задрала бровь, это еще что за новости, просто, выше, всех, похвал, вы не представляете, как пищали суккубы, как нахваливали, как пересказывали впечатления своих подруг, как уверяли, что это взорвет мир. Реализовано 10 бутыльков местным парочкам, девушкам, если точнее. Те по приколу решили капнуть средства в чай своим парням и ну, нас умоляют принести еще. Без понятия что и как они там делали, ну я знаю, парочки там целуются, обнимаются и что еще они там делают, но я понял две вещи. Раз, алкаши, чертовы гении. 2. Наши ингредиенты и варево, лучшие. Спасибо, лес. Спасибо, отец. Я буду богат. Я создам алхимическую империю. Уахахаха. Рой, найди наотропы. Я предстал перед деревенщинами. Ну какие они у меня убогие. Какие пропитые. У них лицо заплыло так, что на рыбу каплю похоже. Но черт, какие же золотые руки. Варить такое в лаборатории из каков и палок. А откуда у вас эта книга? Спросил я. У лудомана-аристократа купили. Срочно скидывал, чтоб на ставке было. А есть вариации от самого отца? Нет, вы чё, это запретное знание. Говорят, что в гримуарах отца есть способ создания жизни, а в гримуарах его учеников и вовсе способ воскресить самого отца. А он ну ненормальный. Касанием людей в психоз вводил и чудовищ создавал. А вы много знаете. Ну дык алхимический техникум, ёпта. Гордо подняли они пальцы. Алексей Палыч у нас вообще учитель химии был. Теперь наркоту вон варит. Ну варил, да, варил. Потому что теперь вы будете работать на меня. А, шо, сама судьба свела нас, человечишки, скалюсь я, ощущая, как пробуждается дьявольское начало. Хотите денег, будут вам деньги. Отец, Парацельс, мы перебьем их всех. Мы станем королями алхимии. Я повернулся и указал на 3 новых существ. Знакомьтесь, это ваши помощники. Крыска и 2 грибочка. Универсальные инструменты в поиске лучших ингредиентов. Сегодня начинается история. Пользователь, 2 новости. Первое. С учетом слов Алексея, думаю, можно предположить, что мы владеем лишь первой частью. Книга обрывается на полуслове и на последней странице. Где-то в мире есть вторая часть, видимо открывающая больше секретов отца. И вторая. Дьявольское начало готово эволюционировать. Найдите укромное место. Глава 5. 20 секунд до изменений. Найдите безопасное место. Да бегу я. 15. А-а. Завизжал я в мыслях. Я огляделся. Очень укромное место. Закрыто со всех сторон. Ловить тут не только людям, но и зверям нечего. Со мной на фоне. А тай недалеко. За мужиками следит. Безопасно. Должно быть. Ну, выбора у меня и нет. Была не была. На фоне охраняй. Хорошо. Дьявольское начало активировалось. Начинаются изменения организма. Приготовьтесь. Выдыхаю и сажусь поудобнее. Ощущаю, как поднимается температура, причем конкретными волнами. Они следуют откуда-то из груди, прямиком в голову. Жмурюсь от неприятных ощущений и пытаюсь проморгать. Рой, началось оно. Да, копится энергия для начала изменений. Голова начала болеть, но не критично, это можно терпеть. Если все так и продолжится, то это куда легче колонии от наномашин, как комарик укусит. Мне так раньше в больнице говорили, когда кровь из пальчика бра, чпок, с чпокающим звуком я теряю зрение, а на мои ладони падают 2 склизких шарика. Сначала я не понимаю, что это, а потом понимаю, у меня выпали глаза, а-а-а, блть, я так заорал, что аж плохие слова полезли, Рой, глаза. У меня глаза выпали. Знаю. Начинаю анализ. Да чем мне твой анализ? Меня мама упте. Полная темнота. Вообще. Это даже не темнота, это ничего. Пустота. Ничего и никого. Ни капли света, ни его отсутствия. Влево, вправо, никакой разницы. Я верещал как свинья, как котя при виде жука, как Максим с упавшим бургером. У меня выпали глаза. А-а-а. И в этом состоянии, до того, как зрение начало возвращаться, мне кажется, я что-то ощутил, или даже увидел. Нет, это не описать словами, это не назвать увидел или почувствовал. Это что-то везде, всеобъемлющее. Это присутствие, но не здесь и сейчас, а в целом. Будто глаза, уши, нос, да все человеческое тело не может смотреть туда, где это обитает, но прекрасно ощущает, потому что оно есть. А потом все исчезло. Это ощущение, одновременно жуткое, и одновременно такое понятное и логичное. Ведь монтер сказал, да будет свет, в этом ничего появилось что-то, а именно, темнота. Я сразу это осознал, разница просто колоссальна. Я и подозревать не мог, насколько темнота может быть яркой и заметной. И она начала светлеть, начинают формироваться новые глаза. А ох, боже, я аж присел на жопу, спасибо боже, спасибо. Я настолько испугался, настолько офигел, что из меня просто выбило все эмоции. Это такой шок, что я подумал, будто это какая-то шутка. Я просто визжал. Причем даже больно не было, даже неприятно не было. Просто чпок и все. Как вишенку ртом втянуть. Возвращались краски, темнота становилась расплывчатой и мутной, постепенно собираясь в образы. Быстро и верно, зрение возвращалось. Однако первым я увидел не картину, а что-то странное. Все еще мутное, будто облачко. Оно формировалось в силуэт, что-то большое, будто окруженное ветерком, покрытое шипами, но пропадать начало и оно, после чего появлялась вполне четкая картинка. Там, где был странный силуэт, возник Нафаня. Ты кричал, все нормально, он стоял на четвереньках и забавно пихал свою морду в мою. А, моргаю и потираю глаза, а, ну вроде да, я так верещал, что даже его не слышал, но вроде ХМ я вижу, вполне себе хорошо. Ух, да и нафиг такую эволюцию. Почему никто не предупредил, я просто обкакался. Кстати, не в прямом же смысле, вхух, не в прямом, похлопал себя по штанам, но было близко. Друзья, терять глазные яблоки не советую. Лучше в компьютер поиграйте. Хотя, судя по словам бабушки, после часа за компьютером глаза все равно выпадут. Я еще раз выдыхаю, облизываю пересохшие от крика губы, и наконец расслабляюсь, приходя в себя. Ну, Рой, что там, давай, порадуй, а то пока впечатления не очень. Система естественной дьявольской эволюции менее совершенна, чем моя. Ну это естественно, подлизываюсь к машине, естественно, она меняет орган целиком. Теперь ваши глаза еще сильнее соединены с энергосистемой и дьявольским началом конкретно. И что они дают лазеры из глаз? Недостаточно данных, да ё-моё, и для чего я это пережил? Не, дьявольские глаза... Звучит безусловно круто, но что они делают-то? Эй, Нафаня, а ты долго передо мной стоял? Спросил я. Да, ХМ, это его ветряные и шипастые силуэт видел, а как я это сделал? Все было размыто. Мне что, нужно слепнуть для активации глаз? Не, бред, дьяволы наверняка иначе это активируют. Но как, ХМ, а что если, концентрируюсь на Нафане, расфокусировать зрение? Да, да, черт возьми. Умный детский мозг снова нашел решение, так оно и оказалось. Чем хуже я видел реальный мир, тем лучше смотрел глазами дьявола. Я вижу, вижу ауру, окружающую Нафаню, ветер с хлопьями снега, и кривые, ужасные шипы, на коих, однако, распустились листья. И если вспомнить, какая главная валюта у дьяволов, к чему все они стремятся и чего больше всего желают, то становится понятно, чему я научился. Души. Я могу видеть души. Ведь если дьявол не знает, чью душу получать, то как ему вести дела и мутить темки? Вау, не сдержался я, оглядываюсь. Белочка, у нее вместо души какое-то мелкое облачко в груди, не впечатляет. А вон ворона, у нее душа чуть больше, но тоже ни о чем. ХМ, а у меня, черт возьми, теперь понятно, почему Люцифер мое прошлое воплощение с одного взгляда узнал. Погоди нафиг, а разве Виктор Князев не должен был тоже увидеть? Он что, не дьявол? Он просто мужик, пошедший по пути дьявола? Откуда такая силища? Ладно, неважно, как бы мне сейчас себя увидеть? Телефон? Не, передняя камера только сопли застывшие показывает. Отражение в речке, тоже. Отстой, Рой, можно зрительный нерв удлинить на метр, чтобы я глаза вынес, посмотрел и обратно вставил. Пока не могу подсказать, мне кажется даже и подзавис. Аркх, мир не принимает мою гениальность. Взмахиваю ручками. Ну, пока не смогу. Нужен прямой контакт, а как, я не знаю. Ме, похоть вот через камеру работает. Ладно, пора домой. Чё за, я стоял с открытым ртом. Что с моськой? Спросил отец. Ну а ну, але, будто из кишок, диадема над головой, с которой вечно стекала кровь, разливаясь длинным плащом с его плеч. Душа Марка, это буквально утопающий в крови король. Я всех просмотрел, кроме родителей. И клянусь, это впервые, когда я прифигел. У бабушки, тлеющее, горящее изнутри крутое древо. Логично. Всеволод, слепящий маяк, на который даже смотреть трудно. Ожидаемо. Аура и Баал, каменные, ровные стены только у Баала щупальца тут и там, а у Ауры, клинки от копья. Сразу видно, что с одной деревни. Только вот какого лешего, пап. Вообще, домой я вернулся как ни в чем не бывало. И ох, как же мне было интересно. Снова то самое детское любопытство взыграло в моей взрослой, попрошу заметить, жопке. Мне было интересно поглядеть на всех. Первыми меня встретили волчата. Лунный волчонок втягивал свет, а за его душой развивался шлейф из бархатной лунной вуали. Солнечный источал золотые острые лучики, с такой же вуалью, только золотой. А еще главное, я узнал главную тайну сраной кучерявой коровы. Ну, вернее скажем так, я пытался. Так, а где корова? Пытался найти. Ну так, господин гуляет. Иначе бы она тут все съела, жует и жует. Василиса выгоняет. Ну звери к ней не приближаются, всегда возвращается, мдаем. Да черт, единственный раз, когда она понадобилась, ее нет. Надеюсь не забуду посмотреть, когда вернется, и это все не манипуляция вероятностями и самой судьбой. Не забуду же. Так, а что я хотел-то? А, точно, как показали дальнейшие эксперименты, дьяволы, нафиг, прекрасно видит, кого обманывать на душу. Это нифига не русская смекалочка, они буквально тупо видят. Ну вот прям глазами. Чем она обычнее, тем обычнее и выглядит. У совсем задохликов и слабаков, это облачко, как призрак в теле. У волевых людей, душа по силуэту тела. А дальше кто чем горазд нафиг. И вот все было хорошо до моих родителей. Кровавая диадема, сомнительная, но окей. О, мама, увидел я Анну, мама. «Ты такая милая!» «Ау!» Растрогался она и улыбнулась. «Я знаю, это должна сказать, что я тоже. Но я ведь правда милая!» Мама была облачком. Пушистым, большим, очень мягким-мягким, как сахарная вата. Хочется и окунуться в него, и скушать, и обнять сильно-сильно. Причем интересно, душа ее больше всех. У остальных она концентрирована, а мама заполняет собой все помещение, как ну облачко, да. И тут радость сменилась мыслями. Хаем! Покосился я на нее, это явно необычно. Душа ведьмы апокалипсиса раз в пять меньше маминой. Не думаю, что слабее, но явно меньшие. И это уже чертовски странно. Что за моська такая серьезная? Заметила она мой прищур. Я все выясню. А уроки ты выяснил. А, ой, убежал я. Могу поздравить. Муж с женой выиграли негласное соревнование на самую странную душу в этой семейке. Знаете, а не буду рассказывать. Вот чует чуйка, что я сейчас вскрою чужие секреты, и будет бедлам. Ну и что поменяется, если я скажу, кто-то меня чему-то научит? Нет, это как с Роем, здесь я просто знаю больше, чем рассказываю. Хотя ладно, когда я вернулся в квартиру, душа Йор тоже была титанической, но тут хотя бы понятно почему. А вот у Бингуса души не было. Странная ошибка что ли? Почесал я затылок, господи, ну какое ты существо, просто создание, люблю тебя. Он выпучил свои огромные глаза, что-то хотел сказать, но увидел маму и пружиной полетел кусать ее за ноги. В общем, если мне предложат съесть кого-то из семьи, я определенно выберу отца. Потому что ну чё это вообще что-то с ним явно не так, и если это я еще по киллерам из Европы понял, то мама оказалась сюрпризом. Или это просто ее милашность, черт, да что у меня за родословная. Если это ближайшие родственники такие, то что там дальше, что по линии отца. Пользователь сообщаю о готовности новой колонии. Вовремя, будто поджидал, хмыкаю я. Ну, батя, раз ты такой крутой кровавый король, то пора учить своего кровавого принца. Кровеносная система. На следующее утро, очнувшись как ни в чем не бывало, Техникой нанесения ран я разрезал ладонь и смотрел на медленно стекающую кровь. Очень медленно, неестественно медленно, будто желе. Рой, что это? Что с моей кровью? Изменив строение наномашин, я теперь способен оперировать и в вашей крови. Чем лучше колония, тем дольше и эффективнее. Это дало частичную адаптацию к кровотечению и ядам, ступени 2-4 соответственно. Также я способен медленно возвращать вашу кровь к вам. Плюсом, лучшее выведение молочной кислоты, что пассивно увеличивает вашу выносливость. А лучшая транспортировка полезных элементов, в том числе кислорода, повышает вашу общую эффективность на 15%. На этом, при первой колонии, все. У меня с каждым словом глаза на лоб лезли. Алло, брат, я только для возврата крови улучшал. Тут чего так много, но я не жалуюсь, хе-хе. ХММ, и впрямь, хмурюсь и оглядываюсь. Чувствую себя лучше, что ли, не в настроении, а вообще, я, лучше. Теперь вы действительно лучше, чем 5 часов назад. Лучше, лучше, лучше. Я, лучше. Да чего же приятная фраза. Честно сказать, быть лучше многих, и себя прошлого, мне чертовски нравится. Пап, пора учить меня магии. Подошел я к завтракающему отцу. Мы же с тобой это, техникой я рассек ладонь, и взмахом отправил капли крови на стол. Отец, хмурый от моей, казалось бы, истерики, молча глянул на кровь, как вдруг она медленно поползла ко мне. Я дьявол, пап, почти, я же крут, хе-хе, довольно потер я нос, я, лучше, вру, конечно же, но лучшего оправдания, откуда я резко этому научился, нет. Отец, этот до ужаса странный и таинственный персонаж, который собирался, напомню, с Люцифером драться, молча глянул на ползущие капельки, прикрыл глаза и вздохнул. «Хорошо», — пробормотал он. «Ты правда твоя магия будешь учить?» У меня загорелись глазки, но только после Макса. Он уже в России вроде. «Пару дней потерпи». «Хорошо, хорошо, спасибо, ха-ха». Я вскинул ручки, но это не подарок, если чё. «ТЦ, дьяволёнок мелкий», — хмыкнул он. Мама этого не слышала, только сейчас сонная выходила из спальни. Она как-то вяло с нами поздоровалась, попила воды и молча пошла обратно. Чего это она? Обычно она бодрее, с учетом, что у нее выходной, а спать она любит как котенок, отец решил отвезти меня сам, и молча мы не ехали. Теперь все стало понятно. Я знаю про случай с приставкой, тихо сказал он, глядя на дорогу. Аня очень расстроилась, едва уже не купила. Я поднял глаза на зеркало заднего вида, отец был очень хмур. А, что, не понимаю, в смысле, Михаил, как мужчина мужчине скажу прямо, ее это очень гложет. Да, я понимаю, что начало нашей семейной жизни было не сладким, да и сейчас золотых гор не имеем, и все уходит в копилку на дом. Но гребанную приставку любимому сыну, мы уж легко позволим. Он со злостью сжал руль, твоя мама не находит себе места с того дня. Мне отвратно смотреть, как ей грустно. Ее это очень задело. Но у меня стянуло в груди, и я просто не находил слов этой резкой правде. Но она ничего такого. А что она тебе скажет? И что ты увидишь? Ты проницателен, ты дьявол, но ты, ребенок. Некоторые вещи ты пока не понимаешь, и это нормально. Но ты сказал, что тебе она не нужна. Ты купишь сам. И я уговорил Аню пока не дергаться. И вот сейчас он посмотрел мне в глаза через зеркало. Скажи, ты серьезно сам ее купишь? Ты отвечаешь за свои слова? Ты в них уверен? Я сжал кулаки. Мама на самом деле так переживала? Все это время, но господи, но для меня это же такой пустяк. Ну да, хочу приставку, но это вообще не повод для грусти. Да я самый счастливый ребенок, но мама всегда хочет, чтобы я был еще счастливее. Я и подумать не мог, что это ее так заденет. Я разжимаю кулаки и выдыхаю. Да, уверен, сказал я твердо и спокойно, я не подведу, пап, попридержи пока ее, я тебе доверюсь. Купишь, и это будет лучшим подарком на ее предстоящий день рождения. Сам факт, кивнул он. Мы приехали в школу, я попрощался с отцом и пошел в класс. Ну что могу сказать, век живи, век учись. Что-то я забываю, что реально еще первоклашка, просто переживший некоторое дерьмо, и не всему оно научило. Я хорошо читаю людей, но вот маму упустил. Блин, мама моя родная мама, думая как ей грустно, сразу вспоминаешь ее лицо, ее улыбку, как она тебя любит и как тебе радуется. Вспоминаешь счастливые моменты с ней, и представляя ее грустной, представляя плачущей. Нет, нельзя ей грустить, тем более по такой мелочи. пора мутить бабки. Вчера трио алхимиков пошло собирать ингредиенты на наотропы и средства для мужского здоровья. И кто ж знал, что они настолько хотят денег, что явятся в три ночи к лесу, передадут Таю пробирки, а тот будет полночи мяукать у бабушки под окном, чтобы она передала это сила коллекторов с микрозаймов. Да покруче дьявольской будет. Суккуб я выловил на первой же перемене и передал товар. Мужское здоровье будут реализовывать именно они. По цене решили взять среднюю за подобный на Валбересе, 1600. Хотя чуйка говорит, что еще повысим, как спрос пойдет. Хе-хе. Чуваки, пора барыжить. Собрал я друзей в столовке. Скоро экзамены. Дети переживают. Идеальный шанс предложить улучшение мозга. Спрос рождает приложение. Предложение, вздохнул Леня. Умный, ну вот иди и втюхивай. Протягиваю ему бутыльки. Души у них были крепкие, но обычные, значит, никем в прошлом они не были. Или это так же приобретается? Черт, нужна теория по душам. А, что, я? Да ты их хоть тестировал, опешил Морозов. Ну конечно, вообще, от того изначального варева я чуть с ума не сошел. Ну это так, интересный факт. А причина, высокая дозировка для ребенка. Для начальных классов нужна 1/5, для средних – половина, для старших – можно и весь бутылек. Мы с Роем все рассчитали, и аллергенов там нет, мой желудок все разложил по полочкам. Мы прогнем этот бизнес, я построю империю. И кто ж знал, что получить первые деньги будет настолько. На следующий день – дисциплинарный комитет, Ярослав, так звали главу дисциплинарного комитета, того самого огромного, короткостриженного парня, который напугал троицу будущих друзей после драки. Соблюдать порядок среди учеников – его прямая обязанность. Это стажировка, ведь его род известен за охранные агентства, а Ярослав – наследник этого рода. И в школе он работал безупречно. Отличник, красавец, активист. Если не директор, так он сам охранял порядок. И именно он – тот самый тяжело раненый парень во время нападения в лесном лагере. Это он напал и перебил аж 4 похитителей. И он устал. Даже еще несовершеннолетний, он просто устал тащить все это на себе. Уроки, обязанности, тренировки, образ. Мало еще этого, так полгода назад началась полная дичь. С появлением этого, Кайзера. Ух, как же на его имя скрипят зубы. Весь кошмар начался после него. Драка, потом Марьяна, потом нападение, потом смена половины персонала. Ему можно бегать, его нельзя исключить. Да он вообще сплетен из нити хаоса. Это кошмар. А не ребенок. Невозможно не связать странности именно с ним. А странности снова начались. И задача Ярослава с этим разобраться. Если понадобится, то раз и навсегда. Я отошел за угол и потер руки. Ученик нервно оглядывался. «Есть чё?» – спросил среднеклашка. «Обижаешь. Лучшие на рынке. Достаю колбочку и незаметно передаю рукопожатием. Работает 5 часов. Эффект медленно спадает. Пик через час. Выпивать всю». На сканерах палятся, он явно нервничал покупать незаконное у первоклашки, но экзамены и контрахина оставляют выбора. Этого не знаю. Тогда, наверное, не на. Бесплатно, брат. Просто для себя, ха-ха. Подмигиваю с шепотом. Ну бесплатно попробую. Сегодня у нас и так куча контрольных. Да и друг сказал, что тема. Мы быстро разошлись, и я выдохнул. Фух, тяжело, тяжело. Вот если бы не шепоты, признаюсь, слитые данные об успеваемости от Суккуб, фиг бы я что продал, и то, как сказать продал, на пробу подарил, здесь по старой схеме, причем пока действую только я, вот как наладим поток клиентов, так и 2 балбесов подключу, пока сам, герцога, услышал я воззвание Суккубы где-то на улице, я выглядываю в окно и вижу, как девушка заходит в младший блок, а, ну да, мы же планировали встретиться на последней перемене. Поймать ее удается на входе. Честно сказать, я порядком вымотался. Темщик, это тяжело. Хотелось уже закончить совсем, да пойти домой. Но, вот, с улыбкой протягивает старшеклассница, вам. Я непонимающе и молча смотрю на содержимое в ее ладошках. Купюры. Там были купюры. Это что? Нет, я понимаю что, но. После облавы охранников некоторые посливались, всего 4 штуки удалось продать, но уверена, еще вернуться. А пока, вот, она улыбается еще шире, ваши деньги, герцог, честные, вы заслужили. Аккуратно беру помятые бумажки и неуверенно смотрю на девушку. Потом на сами купюры, шелестящие, порой старые, порой новые, разноцветные. Их столь мало, они столь легкие и тонкие, что просто смешно. Это копейки. В реальном, большом мире, это просто мелочь. Но, это мои первые деньги, для уверенности сказал я заработал. Сам, это мои деньги, мои заработанные деньги. Улыбка росла с каждым словом. Ха-ха, да я заработал свои первые деньги. Да, ха-ха. Девушка радовалась вместе со мной. Не верю. Ха-ха-ха, это реально я взрослый. Я заработал. Сотрудники, товар, качество я сумел. И пусть деньги я рубил вообще с младенчества, одержал уже оттимок с жезлом и помощью первоклашкам, это первые серьезные, которыми распоряжаюсь лично я. Держу в руках, это не описать словами. Это радость, это достижение, это гребаная гордость. Держать в маленьких ручках первые заработанные бабки. Все возможно. Приставка возможно. Особняк родителям. Да целый замок. Я смогу. Вот оно доказательство. Я смогу. Ха-ха. Дьявольское начало на грани эволюции. Опять. Сильный всплеск эмоций нужного характера. Да я дьяволом за месяц стану, если оно так. Ха-ха. И плевать мне, что эмоции вызваны дофамином от начала. Я знаю. В первую очередь, я просто собой горжусь. Я повзрослел. Но, увы, радость была сильной, но недолгой. Михаил, наконец нашел, подошел к нам какой-то старшеклассник, глава дисциплинарного комитета вызывает. Пройди со мной. Я неуверенно посмотрел на суккубу. Та тоже не понимала, в чем дело. Но у меня еще ура. Освобожден приказом главы. За мной. Только ты. Он развернулся и повел меня к подземному переходу между корпусами. Только ты прозвучало твердо и очевидно для кого. В итоге я пошел один. Любые попытки выяснить, что меня ждет, проваливались. Этот голубоглазый остолоп просто молчал. К кабинету мы подошли со звонком на урок, поэтому коридоры уже пустовали, и стояла тишина. Возникало ощущение моей отчужденности. Неприятно. Провожатый указал на дверь и удалился. Стучу. Захожу. Да, все тот же кабинет с запахом свежей бумаги, я его помню. И все тот же здоровяк, только теперь один. Он стоял перед окном и просто ждал меня. Присаживайся, голос у него давно сломался, так что был низок и груб, прям под образ. Присел, сажусь, что-то не так, я понимаю твои игры с Синицыной. Я понимаю, что ты бегаешь по коридорам, хоть и нельзя. Даже понимаю ребячество в столовой. Понимаю многое, Кайзер. Все мы закрываем на тебя глаза, он очень устало потер слегка припухшие глаза. Но продажу афродизиаков и наотропов, этого я не пойму. Я сжимаю кулаки под столом, а сердце пропускает удар, во рту моментально сохнет, влип. Этот чувак, максимально строгий, я про него слышал. И хорошо, что к младшему блоку он лоялен, дети все же, но не ко мне. Я ничего не, их продает троица, явно тебе подчиняющиеся. Ну не строй идиота, Кайзер, у меня же доступ к камерам. Он смотрел мне прямо в глаза, а на атропы. Втюхивал ты их в слепых углах, это да. Только вот совпадение, все, с кем ты уходил, из списка на исключение, и вдруг пишут контрольную на отлично. Вау, хлопнул он, думаешь это так тяжело сопоставить? Мне, я, пытаюсь найти слова, но потом опускаю руки и вздыхаю. Да что я, да, все верно, я. Последнее, в чем я хотел убедиться, идут тебе деньги или нет? Идут. И я не пойму, откуда в тебе это все, и главное, откуда препараты. Сам делаю, я гений. Пусти свою гениальность в другое русло. Прошу в последний раз и по-хорошему, покачал он головой, прекращай, меня словно облило холодной водой, я ждал этого, честно, ждал, и я думал, что готов искать другие темки, если эти прикроют, адаптация, мой конек, в конце концов, но сейчас ощущаю те самые жалкие, помятые, но честные купюры в кармане, по мне это ударило, но погоди, Ярослав, это же, не надо, фамильярности, процедил он. А его уставшие глаза налились энергией, отчего воздух стал спертым и тяжелым. Мы не друзья, Кайзер. Ты – нарушитель, которого давно пора пнуть из школы. А я – тот, кто хочет это устроить. Так будь добр, говори на «вы». Гнев пробуждается. Но это – совершенно законно, процедил уже я. Это не наркотики, это любой может купить, да хоть в интернете. Это же пустяк, да даже наотропы для детей есть, я проверял. Какая разница? Где они купили? Знаешь, зачем дисциплинарный комитет? Вслушайся в название. Дисциплина. Порядок. И ты несовместим с порядком. Нигде. Это не минус, это факт. Он говорил твердо и без жалости. Хочешь знать причины? Если всех повалит на проверке, родители спросят с директора, а она с меня. Весь хаос, что ты сеешь, ведет ко мне, к моей карьере и моему авторитету. И если раньше это меня не касалось, то сейчас, я уже выслушиваю. Достаточно, мы с тобой, природные враги. И пока я на посту, ты будешь моей целью. У меня дернулась бровь. Хочу наброситься. Активировать психоз и вгрызаться ему в глотку, вырывая ее с мясом. Не хочу терять доход. Не хочу терять деньги. Не хочу терять радость от честного заработка. Но он забирает, пытается отнять то, чем я так горжусь. Хочу приставку. Хочу радовать маму. Хочу похвастаться отцу, чтобы он гордился мной. Хочу я просто. Нет, разжимаю кулаки, прикрываю глаза и протяжно выдыхаю. Насилие не поможет. Нельзя. Нужно действовать иначе. Я медленно открываю глаза и начинаю дышать ровно. Вдох-выдох. Нужно успокоиться. Гнев дает мне сил, но силы нужно пустить не на драку. Нет, вовсе нет. До эволюции начала остался один шаг. Я этот шаг устрою. Абсолютная победа здесь только одна. Победить на его поле. Я его подчиню. Закон будет на моей стороне. Глава 6. Я выдыхаю. Успокаиваюсь. Работай, мозг. Пора уже и тебе включиться в работу. Акселерация. Наномашины ускоряют мышление, и время застывает. Есть миг, чтобы подумать, что не так, что подмечают мои глаза. ХМ глаза, а что если расслабить фокус и посмотреть на Ярослава? Душа у него необычная. Она чем-то напоминает душу Аурели, только не кошачья, и куда слабее. Полагаю, душа отображает и основной кодекс, по которым живет владелец. Они оба принципиальны в законе или, как минимум, ему служат и его стерегут. Ярославу важно, чтобы был ровный порядок, раз. Что еще? Я возвращаю зрение и смотрю на парня в реальном мире. Высок, плечист, короткострижен. Выглядит как крутой, принципиальный борец с тьмой. Но что-то в нем не так, что-то портит этот образ, что-то вроде усталости, да. Едва заметные синяки под глазами, постоянные вздохи и потирания лица, чтобы взбодриться. Он упоминал про будущее, которое я ему порчу. Аристократ, наверняка. Усталость от огромной ответственности. 2. Акселерация заканчивается и с глухим звоном время возвращает свой ход. У меня все, Михаил, можешь идти. Быстро осматриваю кабинет. Бумажки, бумажки, бумажки, ноутбук, громкие настенные часы, все не то. Нужно что-то вроде шахматы. На его столе стоят шахматы. Ярослав, сыграем в шахматы? Спросил я. Любишь? Не просто же так доска у тебя наготове. Я вот обожаю. Ха, вот это его удивило. Ой, да ладно, я все равно с урока выдернут. Партейку, улыбаюсь. У меня куча работы, Кайзер, вздыхает он. Тем более я не любитель поддаваться. ПФ, да я сам терпеть не могу поддавки. Я же быстро просру. 10 минуток отвлечься от работы не повредит. Ну 10 может и не повредят, покачал он головой, садясь за стол. Не сбавляю улыбки. Есть. Быстро, однако, я соображаю, когда надо. Не такой уж и дебил. Выкуси, котя. Не права ты, дура. Шепот сработал, потому что я правильно прочитал окружение. Ярослав любит шахматы. Иначе бы он не держал доску наготове и рядом с собой. Он ставит ее посреди стола, расставляет фигуры, отдавая мне белых и указывает рукой, предлагая начать. Судя по взгляду, поддаваться первоклашке он реально не намерен. Лоб здоровый, блин, но это и нужно. Рой, просчитай длительный, мучительный для Ярослава бой с полным поражением. Есть. Наномашины – это суперкомпьютер в моей башке. Анализ и вычисления – это их природа. А правила шахмат я знаю еще с того дня, как бабушка пристыдила меня за неумение играть. Вот в твоем возрасте я уже 10 лет в них играла, типа того. Победа в шахматах – это чистейшее вычисление. И с учетом, что играем мы без времени, для Ярослава это будет адом. Вся доска окрашивается голографическими линиями, и, выбрав один из путей, я делаю первый ход. Ярослав смотрит и без раздумий делает свой. Голограмма тут же начинает пересобираться, обновляясь под ход оппонента. Тысячи возможностей, десятки текущих ходов, сотни возможностей победить. Рой наномашин видит их все. Я хмыкаю и делаю второй ход. Это тоже не вызывает у Ярослава проблем, и он уверенно отвечает. Третий, четвертый. Застучали фигуры по доске, и единственное, что удивляло главу дисциплинарного, моя уверенность в ходах. Я почти не думал. Я делал шаг мгновенно, и это его напрягало, ибо так не играют. Проблемы начались после расстановки начальных фигур, когда пришло время рисковать. Что? Нахмурился парень, видя, как безбожно я отдаю пешку, но я же съедаю. Ага, улыбаюсь. Он пожимает плечами и забирает халявную фигуру. Хах, халявную. Тук-тук, два хода, бам, я забираю коня. Абсолютно безвыходная ситуация, пришедшая будто из ниоткуда. Ярослав попытался не подать виду, попытался не удивиться, но брови все выдали, они дернулись вверх. Я наблюдаю, я запоминаю его мимику, слежу за его дыханием, за его глазами, все его внимание на доске. Он теряет контроль над лицом, он думает все больше, а дыхание почти остановилось. Настолько он сконцентрировался на игре, он не любит проигрывать. 3. Рецепт победы найден. Все, капкан захлопнулся. Ну как же, ха-ха, как же прелестно. Я едва сдерживал широченный хищный оскал. Будь, прошептал Ярик, когда ценой пешки я забираю слона. Я смотрю на время. 10 минут давно прошло, а партия все длится и длится. Ходы, с виду бесполезные, всегда приводит к потере важной фигуры. Ярослав начал цыкать и нервно топать носком по полу. Ха-ха-ха-ха, Кайзер, не глядя прорычал он, у меня чувство, будто ты намеренно затягиваешь. Почему? Я просто играю, как играю. Не может ребенок так играть. Ты хотел сказать, не может ребенок тебя побеждать? Он поднял взгляд, злой, недобрый, но больше недоуменный и нервный, именно раздраженный ситуацией. Я выдыхаю и развожу руками. Выведи быстрейший путь победы, желательно шах и мат, такой возможен. Выстраиваю, 3 хода, и я теряю пешку. Еще 2, теряю коня, еще 3, теряю второго коня, еще 4, и я ставлю шах и мат Ярославу. Шах, да ёб, сжал он кулак, да как так, я лучше всех в школе играл. И меня что, первоклашка обошел? Да господи, что за дерьмо последний год началось. И он выдохнул и потер глаза, да это все просто нереально. Ну вот и все, 3 пазла сложились в победу. По правде говоря, Ярослав, говорю, я под наотропами сейчас. Он медленно поднимает на меня глаза. Ох-хо-хо, а взгляд-то реально недобрый. Хе-хе, ну-ну, не злись, а просто прими мою сторону. Я еще честнее буду, это и не наотропы вовсе. Я их так назвал, потому что слова другого не знаю. Хе-хе, невинно чешу затылок, это батарейка для мозга. Если ты думаешь, она помогает думать. Если отдыхаешь, она сильно ускоряет восстановление мозга. Батарейка, нахмурился он. Ярослав, пойми, вздыхаю, ну как некоторым соревноваться? Как не вылететь из этой школы? Как не потерять шанс на академию и работу? Почему некоторые рождаются третьими сыновьями, которым треть наследства, но ответственности ноль, в отличие от первого сына? У него дернулась бровь. Эта штука поможет просто лучше учиться. Она не вызывает привыкания, не вызывает отходняк, потому что это и не наотроп вовсе. Достаю бутылек из внутреннего кармана. Оно просто поможет выдержать все это давление, и только. Ты лучше зубришь и меньше устаешь. Да у тебя энергия для жизни вне школы появляется. Это что, плохо? Это, хе-хе, а что такое? Уже и слова подбирать приходится. Что, настолько впечатлен моей победой? Настолько ошарашен правдой о природе препарата? И ведь реально правда. Это в натуре батарейка для мозга. Говорю же, алкаши, гении. Ну и отец, да, но алкашей больше уважаю. Ладно, затянулось это. Мне еще Катю за косичку дергать, как раз совмещенный. Пора заканчивать, пора съедать жертву. Думаешь, что незаконно? Так я легко продам вне школы, потому что как раз законно. Не хочешь проблем? Хорошо, перед экзаменами не буду продавать. Тебе ведь это важно? Я гарантирую, что проблем у тебя не будет. А афродизиаки запрещу применять в школе. Только, выдыхаю, только давай не будем воевать, я просто помогаю детям лучше учиться и меньше страдать. Он выдыхает, цыкает и, сложив руки на груди, начинает смотреть в стол, обдумывая слова. Взгляд его зафиксировался на точке и устремился в никуда, а мысли явно разрывали голову. Ну давай, давай. Все 3 пазла сложились в этот исход, в мой рецепт победы. Я показал, как можно выигрывать, я предложил вариант с соблюдением закона, и я помогу тебе отдохнуть, разгрузить голову. Ну же соглашайся, почему медлишь, чертов принципиальный дурак? Нет, нужен последний удар, нужно додавить. Давай так, протягиваю флакончик, попробуй, если не понравится, если возникнут сомнения, я прекращу. Но если ты поймешь, что это правда спасение для этой школы, смотрю ему в глаза, то я продолжу помогать ученикам, за денежку, естественно. Он молча посмотрел в ответ, а потом на бутылек с синей жидкостью, заиграл скулами от нервов и зацикал за закрытым ртом. Потом медленно взял бутылек и глянул на него под светом. «Отзывом ты не противоречишь», — прошептал он. «Есть, есть, есть. Ты ведь перерожденный, Кайзер», — покачал он головой. «Мы проходили тему о вас. Хах, мда уж, вот кому правда повезло, а не первым сыновьям. Это так очевидно, ты умело притворяешься ребенком. Но если серьезен, уже не выходит», — хмыкнул он. «Кто ты там, отец? Парацельс? Первоклашка бы такое точно не сварил. Не знаю», — пожимаю плечами и протягиваю руку. «Я ставлю свой бизнес на кон, потому что настолько уверен в этой штуке. Ну как мы договорились, рука наливается энергией, а душа открывается для заключения контракта. Это мой четвертый. Сдерживать дрожь и гул дьявольской силы удается все лучше. Он не заметит, я его разведу, не заметит, что это контракт». Ярослав смотрит на руку, смотрит на зелье и смотрит на меня. Взгляд падает на шахматную доску, на часы с прошедшим временем и на гору бумаг. Он выдыхает. «Ладно, и впрямь, не здесь, так снаружи продавать начнешь», — качает он головой, прячет бутылек и жмет мне руку. «Но не дай бог что-то со мной произойдет, всегда сможешь убить, ха-ха». Нервно смеюсь я, но не произойдет, я на себе все испы. Пользователь, при попытке заключения контракта вновь открыт путь в иное простро. И тут, после рукопожатия все остановилось, я замер, все вокруг замерло, застыло, словно потерянное в самом времени. Пропали звуки, даже рой, сидящий в моей голове, в моих мыслях, и он замолк. Я слышал лишь одно, громкий, отчетливый, стук часов. Секундная стрелка хронометра на стене звучала тихо, как и раньше, но на фоне полной тишины это было невыносимо громко. Тик, тик, тик, ровно, четко. Я это понимал, я чествовал порядок, часы бьют безошибочно, без малейшего мгновения задержки, как и должны. Тик, тик, я думал, что ошибаюсь, думал, что не можешь ты пойти путем порядка, а не препятствовать ему. И тут раздался голос. Я не мог определить пол, не мог определить расстояние и намерение. Это будто отражение от самого мироздания, прошедшее сквозь космос, троящееся, однородное, неестественное. Будто говорить оно не должно, но желает. Но вот снова ты обращаешься к моей силе, к моей сути. Что тебя побуждает? Я не понимаю. Я способен видеть многое, но ты, увы, для меня закрыт. Таковы наши природы. Я озадачен. Я начал ощущать присутствие. Оно заполоняло все, повторюсь, будто отражалось от стен мироздания, проходило его насквозь. Я вижу, передо мной, сзади, всюду. Я вижу силуэт, вижу тень такой сущности, что мозг едва способен его осознать. Там, далеко, сверху, вижу. Люди ошибочно полагают, что ты невидим из-за болезни. Глупость. Забавное совпадение, не более. Ты невидим, чтобы о тебе никто не узнал, забыл и не вспомнил, чтобы твое бесконечное существование прекратилось хоть как-то. Удивительно, почему ты жив. И еще удивительнее, почему ты не идешь прошлым путем. Что тебя спасает, что не дает раствориться, словно вирусу в пробирке с лекарством, и что не дает вернуться на дорогу, которой ты предназначен. Как ты избегаешь судьбы? Все должно быть иначе. Я не понимаю. Я это вижу. Облик существа, сотканного из бесконечности созвездий. Там, далеко и всюду, сверху, нависшая над планетой сущность. Вижу. С каждым стуком часов над его ладонями откалывалось само пространство, хаотичными кусками уходя в сторону. Но стоило стрелке ударить вновь, как ошибки и аномалии закрывались следующими осколками, что вставали на место прорех. Бесконечный цикл разрушения и лечения реальности. Высший порядок. Тик, тик, тик. Интересно. Мне правда интересно. Я буду вынужден на тебе забыть, ибо ты, увы, снова начнешь меня преследовать. Как и всех. Но я сохраню выводы. Изменю подкорку своего сознания. Я хочу знать, к чему ты придешь. Я должен учиться предсказывать даже такое. Я тебя не понимаю. И мне это интересно. Я моргаю. Все пропадает. Вообще все. Загудела вентиляция, послышались шаги за дверью. «Ну, чего завис?» — спросил Ярослав. «Алло, а, че что?» Медленно, будто все еще замороженный, я перевожу на него взгляд. Парень с хмурым лицом продолжал сжимать мою руку, как ни в чем не бывало. Затем я сглатываю и переводу взгляд на потолок. Никого. Просто комната. Обычная. Часы бьют тихо, ибо в коридоре кто-то прошел и заглушил этот звук. А еще колотится мое сердце, и мысли наконец способны бежать по голове. Быстро колотится, медленно бегут. А, нет, нет, ничего, не уверенно, очень медленно и аккуратно убираю руку. Я что-то должен знать, он задрал бровь. Что, я все еще не пришел в себя, а нет, только если, поджимаю губы и оглядываюсь, а ты сейчас ничего не ощущал, а должен, нет, нет, просто возмущение пространства какие-то, нервно давлю улыбку. Ну, ты ребенок, ты чувствителен, может и такое быть, пожимает он плечами. Теперь, если не против, я продолжу работу, по зелью завтра свяжусь. А да, да, конечно, медленно сползаю с кресла, до завтра. Завтра же это недолго, очень скоротечно. Он непонимающе на меня глянулся все еще задранной бровью, и я, поняв, что несу полный бред, решил поскорее уйти, просто кивнул, попрощался и выбежал из кабинета. Я закрываю дверь, падаю спиной на стену и едва не сползаю, хватаясь за лоб. Что это было? Рой, я только что, пользователь, по какой-то причине все ваши контракты разорваны, а новый заключить не получилось. Ха, связь с тем пространством, обязательно для контракта, но по какой-то причине сигнал теперь туда не проходит.